На этом они расстались, крепко пожав друг другу руки. Джонсон возвращался к себе в сильно приподнятом настроении, воодушевленный мечтами о крупной деятельности и не менее крупных доходах. Пожалуй, ему несколько поздновато праздновать победу в этом деле, которому он посвятил всю свою жизнь, но сейчас, по-видимому, успех обеспечен. А Каупервуд, оставшись один, погрузился в практические размышления о предстоящих ему финансовых операциях. В конце концов, волшебное заклинание «Сезам, откройся» на сей раз оказывалось проще простого. Выложить достаточное количество фунтов стерлингов. Потрясти полной мошной перед глазами ссорящихся между собой пайщиков, и какие бы у них там ни были разногласия, можно наверняка поручиться, все они ухватятся за эту мошну и забудут, о чем спорили. Предложить этим несговорчивым директорам и акционерам, скажем, 2, 3 или даже 4 фунта стерлингов за каждый фунт акций, имеющихся у них на руках. Прибыль, которая в избытке потечет к нему от его дочерних компаний, и самый рост движения на подземке в таком громадном и быстро расширяющемся городе, как Лондон, безусловно, не только покроют эту баснословную цену, которую он готов им предложить, но и со временем принесут ему такие проценты, какие этой публике и не снились. Итак, прежде всего, получить в руки контроль, а затем объединить все линии, каких бы денег это ни стоило. Время и все возрастающие мировые финансовые обороты постепенно окупят все это с лихвой. Но, конечно, ему отнюдь не улыбается финансировать все эти предварительные расходы из собственного кармана, и придется, пожалуй, в ближайшее время поехать в Соединенные Штаты. Там уж он постарается изобразить это предприятие в самых заманчивых красках. Нелегкое дело выцарапывать из банков, синдикатов и у отдельных капиталистов, чьи алчные повадки он хорошо изучил, солидные займы для будущей контролирующей акционерной компании. Но это даст ему возможность совершить оборот, завладеть лондонской подземкой, а потом со временем и вернуть долг своим взаимодавцам-акционерам из расчета по меньшей мере 2-3 доллара за доллар. Однако сейчас ему прежде всего надо отдохнуть и съездить куда-нибудь с Беронис. А когда он вернется, тогда можно будет еще раз побеседовать с Джонсоном и встретиться с этим лордом Стейном, потому что, несомненно, от этих двоих многое зависит.